Меня это не убедило. Человек должен чему-то поклоняться, во что-то верить свято, иначе вся его жизнь сведется к тому, чтобы набить себе брюхо мороженными продуктами. Должна у человека быть страна, которую он любит больше жизни, и святыни, которые вызывают священный трепет, иначе ты никто, ноль без палочки. Что бы ни говорили о моей бывшей родине, но там у меня были святыни, при виде которых у меня замирало сердце от волнения и гордости. Когда я приходила на Красную площадь и смотрела на древние зубчатые стены Кремля, на его башни, на приличные купола, на прянишные купола церквей, на черный гранитный мавзолей, где похоронен Ленин, я испытывала какое-то особое чувство, не зная, как его назвать, патриотизм, не совсем точно, любовь, восторг. Меня трогали до слез бесконечные вереницы людей, простаивающие чуть ли не весь день, чтобы посмотреть на Ленина в стеклянном гробу. А приехали эти люди за тысячи километров, что привело их всех сюда. Чей-то приказ? Неверно, они пришли сами, на лицах торжественность и благоговение. Возможно, это и есть патриотизм. Я любовалась этими людьми, они были из одной большой семьи, которая была и моей. А вместе мы с гордостью смотрели, как сменяется караул у входа в мавзолей настроенных и красивых солдат, молодецки печатавших шаг. Такого чувства у меня больше нет. И навряд ли уже будет. Мне от этого грустно. Может быть, я ненормальная и навек испорчена советским воспитанием, но мне неинтересно жить, не имея святынь, любя лишь себя. А ведь так живет страна, куда мы приехали, и даже гордится тем, что ничему не поклоняется. Скоро эти свободные от всего люди начнут справлять естественные нужды прямо на улице, на глазах у остальных, как это делают собаки в Нью-Йорке. В Москве собаки не делают этого на улицах. Поэтому в Москве чистые тротуары, ни бумаг, ни окурков, ни собачьего дерьма, а по краю тротуаров не громоздятся горы мешков и картонных ящиков с мусором. А московским улицам приятно ходить. Когда гуляешь по Нью-Йорку, ощущаешь, будто ходишь по большой свалке. Я никого не хочу хулить и хвалить. Я хочу разобраться, что к чему в этом мире. Спрашивать у взрослых пустое дело, они сами ошарашены и не знают, на какую ягодицу сесть. Мы ездили в Вашингтон. Мама, я и Б.С. Он нас повез на уикенд. Город мне не понравился. После Вены и Рима разве может какой-нибудь город удивить? Но вот к одному месту я стремилась с волнением, к сердцу Америки, Белому дому. Мне очень хотелось снова испытать то чувство, которое меня охватывало в Москве на Красной площади. Мне очень хотелось найти в моей новой стране что-нибудь, что взволнует сердце, заставит его биться учащенно. Белый дом оказался совсем маленьким. Это не разочаровало меня, а наоборот умилило. Я даже ощутила легкий приступ того самого чувства, которое охватывало меня перед Кремлем. Но чувство, так и не созрев, вдруг испарилось. Оно уступило место отвращению и душевной пустоте. Перед Белым домом, на фоне его фонтанов и звездно-полосатого флага на белом тонком флагштоке, расположился на садовой скамье грязный оборванец. Опухший от пьянства негр, одетый в лохмотье, из-под которых высовывались его босые в струпьях ноги, храпел, пуская пузыри на скамье, а вокруг валялись пустые банки из-под пива. Ему было плевать на Белый дом, на флаг, на толпы иностранных туристов, на полицейских в смущении, обходивших его. Потому что в этой стране он свободен плевать на все. И мне в душу тоже. «Вот он, символ Америки», — с грустью сказал Б.С. «Боже, храни ее! Сама она себя растащит по кускам». У меня закипали слезы. Б.С. заметила это и утешающе положил мне свою руку на плечо. Мама тоже стояла растерянная. «Зато у них прекрасные автострады», — сказала задумчиво мама, — «изобилие всего, чего душа попросит». «Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей», — в тон ей протянул Б.С. слова известной в СССР песни, «и при этом в России нечего жрать и надо держать язык за зубами». «Вы слишком многого хотите», — сказала мама, обращаясь к B.S. и почему-то ко мне тоже. «Вы максималисты». «Я слишком много хочу». «Разве я пожелала чересчур?» «Ну, чего же я хочу?» «Я хочу уважать президента моей страны, и мне неприятно, что на весь мир радио и телевидение трогательно оповещают о том, что у него приступ геморроя. Когда он потом появляется на экране телевизора, я смотрю не на его постоянно улыбающееся лицо, а на, извините за выражение, его жопу, и думаю о том, что у него там внутри нарыв, и как он стонет и морщится, когда какает у себя в Белом доме. Небось, тогда вечная улыбка исчезает с его лица, и остаются холодные и злые глаза, похожие на волчьи. Я поэтому и не пытаюсь рисовать его портрет, потому что знаю, что получится. При всей моей обиде на Брежнева, я хочу, чтобы он, бедняга, не шевелил вставной челюстью, когда выступает с речью. Жутко смотреть. Кажется, вот-вот выронит ее на трибуну, и она со звоном ударится о графин с водой. Неужели не могут в СССР придумать что-нибудь получше для своего вождя вместо этой кошмарной челюсти? Ведь там запускают ракеты на Луну, а до такой мелочи не додумается. У меня много вопросов, на которые не нахожу ответа. Почему, к примеру, негритянки по всей Америке тратят уйму денег у парикмахеров, чтобы распрямить свои кудрявые колечки на голове и хотят иметь волосы такие же прямые, как у белых? Они ведь белых не любят, зачем они хотят быть похожими на них? Почему еврейки во всем мире ложатся под хирургический нож и под наркозом на операционном столе укорачивают свои библейские носы? Почему японки тоже стоят в очередях к хирургам, чтобы свои волшебные раскосые глаза сделать круглыми, как у кошек?